Старый, но крепкий два. Глава 1. Ночевать решили в этой же пещере. Развели костер. Кира заварила чай. Чай, кстати, не лез в горло, выпил его через силу. Стоило позволить мыслям блуждать, и в голову обязательно лез труп. Я даже не мог сосредоточиться на простых задачах, разжечь огонь, поесть, потому что еды у меня не осталось, а огонь развели и без меня. Я закрыл глаза и сосредоточился на воспоминании об увиденном трупе и на эмоциях. Я мог бы вырезать их, как поступал с эмоциями скелета, но не стал этого делать. Если удалять каждое неприятное воспоминание, я никогда не приспособлюсь к этому миру. Вместо этого я густо замазал воспоминания серыми красками, ощущая, как меня отпускает тревога и уже не хочется орать матом. Воспоминание слегка поблекло, и увиденный труп не кажется таким жутким зрелищем. Целителю все равно хочется досадить и использовать ситуацию против него, но бедолага, которого притащил на себе Барт, сейчас не вызывал особых эмоций. Печально, что очередной человек умер и его труп с семенем в груди тащили наверх, но этого ведь сейчас не исправить, надо и о себе подумать. Я поднялся на ноги и не торопясь отправился на выход. «Куда?» – спросил Громила. «В туалет», – спокойно сказал я. «Ваш драгоценный цветок в коробе, короб с собой не беру. Какая тебе разница, куда я?» Кира бросила на меня короткий взгляд, но ничего не сказала. Я натянул шапку, поднял воротник куртки и вышел на улицу. Ветер снаружи стих, ночь уже опустилась, укрыв Тяньшань темным бархатным покрывалом. Луна висела низко над горизонтом, заливая снег мягким серебристым светом. Ветер почти утих, лишь легкие порывы касались моего лица. Было спокойно. О том, что мы находимся на горе, где водятся монстры, напоминал разве что труп, лежащий неподалеку. Я отошел подальше и нашел закуток, который от пещеры не видно. Разгреб себе площадку на снегу, затем глубоко вдохнул горный воздух, холодный и свежий. Снял шапку, куртку. Несмотря на мороз, мне нужна была свобода движений. Начал с простой разминки, а затем перешел к привычному комплексу упражнений. Движения были плавными и выверенными. Руки описывали дуги в воздухе, словно я чертил невидимые линии. Я чувствовал каждую мышцу своего тела, как они растягиваются и расслабляются. Ноги двигались плавно. Шаг вперед, приседание, разворот на пятки, все это было похоже на танец в тишине ночи. Даже дыхание стало ровным и глубоким, синхронизированным с каждым движением. Внутри нарастал жар. Лед в груди плавился и растекался по телу, направляемый движениями. Я завершил серию движений кувырком и замер в этом положении на несколько мгновений. Под моими ногами тихо скрипнул снег. Льда в груди стало куда меньше. Ледяная защита. 7-100. Выходит, если заниматься без перерывов циклами медитация, техника усвоения энергии, можно будет набрать необходимое за пару часов. Только для подобного нужно будет отправиться сюда в одиночку. Оправдано ли это? Думаю, да. Лес можно пройти с попутчиками, а на ступенях я всего однажды встречал врагов, слабых цзянши, от которых можно сбежать. Просто дойду до площадки, позанимаюсь, а если появятся враги, скачусь по горке. Слишком сильные твари до ступеней вряд ли спустятся. Они предпочитают находиться поближе к вершине. Чем сильнее тварь или зверь, тем больше ему нужно духовной энергии. Я повторил комплекс упражнений, и на этот раз система порадовала меня куда сильнее. Вы перешли на 4 уровень закалки. Вы усердно тренировались, медитировали, попробовали коснуться ледяной ци, укрепляли свое тело духовными травами. Вы взошли на 4 ранг стадии закалки. Вы получаете максимальные плюс 2 балла к разуму. Заболела голова. Секунды 3 боли, от которой хотелось сжаться в комок и скулить. Зато потом, когда неприятные ощущения схлынули, я почувствовал себя куда целостнее, что ли. Вряд ли я стал умнее. Повышение интеллекта в реальности стало бы жуткой способностью. Не нахожу в себе силы решать в уме сложные уравнения и умножать в уме трехзначные числа, но какие-то изменения все же есть. Теперь либо заклинание на меня будет давить слабее, хотя за сопротивление, думаю, отвечает параметр духа, либо обращаться с кражей памяти и со своими воспоминаниями будет легче. Когда я вернулся в пещеру, костер почти догорел. Внутри пахло дымом так сильно, что запершило в горле. Кира и остальные сидели у огня. Девушка баюкала в руках кружку, Роган точила ремень ножек. Ларн сидел сгорбившись и носом читал какую-то мелкую книжку. Любопытство вспыхнуло и погасло, над книгой не появилось никаких надписей, а значит, и спрашивать про нее бессмысленно. Услышав мои шаги, Все трое подняли головы. Роган отложил нож и уставился на меня. «Просился, вашими молитвами», — ответил я быстрее, чем подумал. Намечающийся конфликт разрядил Ларн. «Слушай, мы тут гадали. Ты точно все правильно сделал, я имею в виду с цветком. Правильно ли уложил цветок в шкатулку, не прищемил ли лепестки, и хорошо ли закрыл, не раскроется ли она? Пока шагаем, я остановился у входа, стряхивая с обуви снег, и посмотрел на него без особого интереса. «Посмотреть хочешь, что ли?» – спрашиваю, приподняв бровь. «Было бы интересно», – неожиданно подала голос Кира. Она пожала плечами, будто это было не так уж важно, но взглядом мазнула по моему коробу. Я выдохнул и опустился на свое место у костра, протянул руки к огню, наслаждаясь теплом. «Контейнеры лучше без необходимости не открывать», – сказал я спокойно, но твердо. «Растение быстрее портится. Если готовы взять на себя ответственность перед целителем за испорченный цветок, открывайте сами. Сколько он стоит в золоте? Монеты 3, больше, вот их мастеру реку и уплатите». Остальные явно не ожидали такого ответа. Роган задумался. Кира нахмурилась, чуть поджала губы. Я повернулся к лучнице и наклонил голову чуть набок. «Ты что, правда не знала?» — спросил я с легким удивлением. «Ты здесь травник?» — пожала она плечами. «Я просто не думала, что все так серьезно. Иначе я бы не клал его в шкатулку, положил бы сразу в короб». Разговоры стихли. Мы посидели у огня еще с десяток минут, а потом остальные отправились спать. Я дежурил первым. Костер потрескивал, отбрасывая пляшущие тени на стены, а тепло огня постепенно прогоняло холод, накопившийся за долгий день. Я сидел ближе к выходу, спрятав ладони под мышками, и смотрел на темноту снаружи. Мысли крутились вокруг моей будущей судьбы. Как все повернуть так, чтобы по приходу к целителю меня в сверток не упаковали? Кира тоже не спала. Она легла подальше от грабителей, подложила под руку лук и стрелу. Вертелась, крутилась, но так и не заснула, а к моменту, когда ей нужно было заступать на дежурство, позвала меня на выход. «Не могу уснуть», — шепотом сообщила девушка, когда мы отошли подальше от пещеры. «У меня есть способность, чувствую опасность, и когда я начинаю засыпать, она срабатывает. Думаешь, кто-то из этих двоих желает тебе зла?» «Ну, во-первых, не мне, а нам. А во-вторых, не просто желает, а с готовностью перережет горло, иначе бы способность не сработала». «Думаешь, это приказал целитель?» «Нет, думаю, что они хотят взять цветок себе и сбежать куда-нибудь, где его можно продать». Поделившись со мной опасениями, Кира уселась у костра, а я отправился на боковую. Опасался, что не смогу заснуть после таких откровений, но усталость была сильнее. Только лег и сразу вырубился. Утро встретило меня хмурым взглядом Киры, что сидела у выхода и двумя невыспавшимися бандитами. «Идем дальше», — скомандовал Роган. Мы быстро собрали вещи и, стараясь не терять времени, отправились вниз по тропе. Кира легко ускакала вперед, разорвав дистанцию с возможным источником неприятностей, а мы плелись за ней. Я шел позади и время от времени умудрялся сорвать травы, цветы или выкопать какой-нибудь корень, которые попадались мне на пути. «Опять ты свои травы собираешь», — проворчал Ларн. «Нам вниз надо топать, а не растениеводство разводить. Эти травы могут спасти тебе жизнь, если ты вдруг свалишься с обрыва и сломаешь себе что-нибудь», — ответил я спокойно. «Хотя, разумеется, в такой ситуации я бы ничем ему помочь не смог бы, да и не захотел. Эти травы должны были спасти жизнь мне, закрыв долг». Спустя часа три неспешной ходьбы мы добрались до ступеней горки. Здесь я остановился. Взгляд скользнул вправо, именно туда когда-то вели следы. «Я посмотрю кое-что и вернусь», — сказал я, кивая в сторону тупика. «Чего?» Роган резко развернулся ко мне. «Ты издеваешься, травник? Мы и так теряем время. Нам нужно вниз», — добавила Кира, хотя ее голос звучал спокойнее. «Чем быстрее мы доберемся до деревни, тем лучше. И тем скорее расстанемся с этими парнями», — наверняка хотела сказать она. «Это займет всего пару минут», — ответил я. «Я видел здесь следы и хочу понять, куда они вели». Роган шагнул ко мне ближе, глядя сверху вниз. «Парень, у тебя будет все время мира, чтобы это узнать. Но для начала нам нужно вернуться в город и сдать реку то, что нужно сдать реку». «Я ничего не забыл», — ответил я спокойно. «Но глянуть туда — минутное дело. Мы тут уже вторые сутки ходим. Короб поставь и двигай. Раздражаешь». Я кивнул, скинул короб в снег и двинулся по давно отсутствующим следам. Пришлось дважды продираться через густые кусты и перелезать через заснеженную каменную насыпь. Через несколько минут я наткнулся на узкую расщелину между скалами. Она была почти незаметна издалека. Подойдя ближе, я заметил веревку, закрепленную на кольях, вбитых в щели между камней. Веревка уходила вниз, теряясь где-то в глубине ущелья. Я присел на корточки и осторожно потянул за нее. Узлы держались крепко. Похоже, этот путь вел прямо к подножию горы. Интересно, пробормотал я и отправился обратно. Нашел чего? Поинтересовался Ларн. Вот такую гору золота. Развел я руками. Больше вопросов мне не задавали. До города добрались всего за час. Нас подбросил старик на повозке. И вскоре шли по узким улицам, мимо редких прохожих. Каменные мостовые были влажными от мороси, а в воздухе витал тяжелый запах мокрой земли, дыма и почему-то пряных специй. Я шел в середине группы, и когда я направился к проулку, ведущему совсем не к целителю, это сразу заметили. Нам было велено сразу идти к реку, хмуро пробасил Роган, придержав меня за плечо своей лапищей. Его голос звучал так, будто он вот-вот сожмет руку и раздавит мое плечо. «Мы и пойдем сразу», — миролюбиво улыбнулся я, не замедляя шага. «Только зайдем кое-куда по пути». «Зачем?» — вмешалась Кира. «Мне надо кое-что уладить», — ответил я уклончиво. «Это не займет много времени». «Уладить?» — Роган фыркнул. «Ты забыл о задании, щенок, или снова тянешь зачем-то время?» «Не забыл», — спокойно ответил я. «Просто я не помню, чтобы кто-то ставил нам временные рамки. Я просто отдам травы в лавку. Это займет 5 минут, не более». Лавка буквально в 2 шагах. Роган скрестил руки на груди. Кира переводила взгляд с него на меня, ничего не говоря. Вмешался Ларн. «Пусть идет, но коробок с цветком оставь нам. В наших интересах проконтролировать, чтобы ты случайно не продал или не испортил духовное растение, за которым нас отправили». Я остановился и обернулся к нему. «Отдать вам цветок?» – переспросил я, прищурившись. «Я сам его срезал, и сам отдам целителю». «Тогда пошли отдавать», – пробасил Роган. «Потому как я тебя с духовным цветком в лавку не пущу». Я вздохнул и засунул руку в короб. «Ладно, оставлю вам его, чтобы вы не переживали». Протягиваю шкатулку Кире. Девушка берет ее осторожно, словно боится сломать. «Я бы ей ничего ценного не доверил», — подумал я про себя. «Но остальным двум веры того меньше». «Доволен», — бросил я Рогану и, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел через проулок. Лавка Роя находилась действительно в 2 шагах. На цепях болталась слегка покосившаяся вывеска со схематично нарисованным букетом. Я вошел внутрь и сразу почувствовал себя немного спокойнее. Это место отдавало уютом, и взведенная внутри меня пружина начала расслабляться. Где-то в углу слышался тихий скрип пера. Я пошел на звук. Рой поднял голову, увидел меня и доброжелательно спросил. «Опять ходил в горы? Сколько набрал?» Я молча снял короб с плеча и поставил на стол, а потом поднял руку, призывая травника к тишине. «Рой, простите, но не сейчас, мало времени и мне нужно многое рассказать». Он нахмурился, но ничего не сказал. Я перевел дыхание и начал говорить быстро, почти тараторя. «Целитель Рик заставляет носить в горы трупы. Там из них выращивают духовные травы». И голос дал петуха. Я глубоко вдохнул и продолжил уже спокойнее. «Если я пропаду, и если у вас будет возможность и желание придавить этого гада, используйте эту информацию, пожалуйста». Рой молчал, внимательно глядя на меня. Я открыл короб и достал шкатулку с ледяным сердцем. Поставив ее на стол, я открыл крышку. Листья мягко засияли синим в тусклом свете лампы. «Именно это росло на телах», — сказал я тихо. Рой нахмурился еще сильнее и протянул руку к растению. Он осторожно коснулся одного из листьев кончиками пальцев, словно боялся обжечься. «Ледяное сердце», — сказал он после долгой паузы. Его голос звучал мрачно. «Запрещено к выращиванию и обороту. Очень ценное, но очень опасное. Что оно делает?» — спросил я. Рой посмотрел на меня так, словно раздумывал, стоит ли мне знать правду. «Его используют для создания тоника крови зверя. Очень сильное средство. Оно делает человека значительно сильнее на 1-2 часа. Есть побочные эффекты. Человек на это время теряет разум и контроль над собой. Тоник сильно бьет по печени и почкам. Приходится восстанавливаться минимум месяц, принимая недешевые эликсиры. Но есть один несомненный плюс. Часть силы от этого тоника остается навсегда». Я почувствовал холодок где-то глубоко внутри. «И это делают из тел?» — спросил я медленно. Рой кивнул. не слишком распространенный факт. Именно почему оно запрещено. Я закрыл шкатулку, вытряхнул все, что было в коробе, на прилавок, и засунул три имеющиеся шкатулки обратно. Спасибо за информацию, Рой. Я сейчас отправляюсь к целителю, не передать ему траву я не могу. Пожалуйста, если я не вернусь. Рой не стал останавливать меня, не стал суетиться и предлагать десятки необдуманных решений. Он просто медленно кивнул, но мне этого было более чем достаточно. Надеюсь, дядька перевернет этот город. Как только я вышел из лавки и прошел через переулок, взгляд упал на пустые руки троицы. Точнее, у Киры и у Ларна они были пусты, а вот Роган сжимал чехол лучницы. Шкатулки у Киры больше не было. Кира стояла чуть в стороне от этих двоих, бледная, как полотно. Ее глаза метались по сторонам и на меня девушка не смотрела. Меня будто кипятком окатило, когда я это увидел. По спине пробежал холодный пот. Я чуял, что это дело пахнет подставой, иначе бы троица отправилась со мной в лавку. Мелкий выглядел невозмутимым, будто ничего не произошло. А вот здоровяк скалился, как волк перед броском. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, но Кира опередила меня. Ее голос дрожал. «Кит». Она сделала шаг навстречу мне, но здоровяк тут же грубо толкнул ее в плечо. Лучница пошатнулась, отступила. «У вас еще будет время поговорить», — прорычал он. Голос его был низкий и хриплый, как скрежет железо по камню. «Пацан идет с нами к целителю, а ты, красавица, иди к себе в гостевой дом. Мы сами доложим господину, как все прошло», и, наклонившись к девушке, добавил, «и имей в виду, если попытаешься сделать то, чего не следует, умрешь». «Поняла?» Кира замерла. Я видел, как ее губы дрогнули, будто она хотела возразить, но передумала. «Прости», — пробормотала лучница, так и не посмотрев на меня, и быстрыми шагами ушла в переулок. Ее фигура растворилась в тенях, оставив меня одного с этими двоими. Я мог бы задать глупый вопрос, а где контейнер, ребята? Но зачем? Ответ я и так знал. Он у тебя, Кит, ведь это ты зашел с ним в лавку. Двигайся, буркнул здоровяк и кивнул в сторону улицы. И шест сюда дай, тяжелый он для тебя. Я понесу. Мелкий толкнул меня в спину и повел вперед. Рослые и мелкие шли по бокам, как конвой. Я чувствовал их взгляды на себе. Они буравили мне спину, словно на ней висела мишень, а они ждали команды стрелять. Улицы тянулись и тянулись. Люди шагали мимо, кто-то смеялся, кто-то спорил. Обычная жизнь продолжалась вокруг нас, но для меня все это словно было за стеклом. Я шагал, сопровождаемый уродами, и ничего не мог сделать. «Я бы на вашем месте забрал шкатулку и как можно быстрее валил из города», — посоветовал я мужикам, но дождался только тычка в спину. «Во-первых, я не знаю, о чем ты говоришь, а во-вторых, завали». Мы подошли к дому целителя и беспрепятственно вошли во двор. Прошли мимо аккуратно подстриженных кустов, мимо небольшого пруда, у которого ели вареное пшено лебеди. Все выглядело спокойно, даже уютно. Здоровяк толкнул меня вперед. «Не тормози», — рявкнул он. Мы подошли к массивной дубовой двери. Роган прислонил к стене шест и громко постучал. Дверь открыл слуга, сухопарый мужчина. Он быстро окинул нас внимательным взглядом, задержавшись на моем коробе. «Мастер Рик вас ждет», — сказал он ровным голосом и отступил в сторону, пропуская нас внутрь. «Я провожу». Мы вошли в дом. Коридоры освещались мягким светом масляных ламп. Слуга шел впереди, его шаги были почти бесшумными. Я старался держаться прямо, хотя сердце колотилось так, что казалось, его слышно всем вокруг. Наконец мы дошли до кабинета. Слуга открыл дверь и жестом пригласил нас войти. Целитель сидел за массивным столом из темного дерева. Столешница была завалена бумагами, совсем не как у травника. Впрочем, у известного целителя и забот должно быть больше, чем у Роя. Рик поднял взгляд на нас, но не прекратил работать. Его пальцы продолжали скрести карандашом по журналу. «Где растение?» — спросил он спокойно, не отрываясь от бумаг. Я ощутил, как взгляды всех присутствующих устремились на меня. Здоровяк и мелкий не проронили ни слова, просто смотрели. Я выждал пару секунд, и когда тишина стала затянутой, хлопнул себя по лбу. «Ах да, простите, мастер Рик», — задумался. «Тут все, как вы просили». Я полез в короб за пазухой и достал нужный контейнер. Глаза здоровяка чуть расширились, он явно не ожидал такого поворота. Мелкий тоже выглядел удивленным, но быстро скрыл это за маской безразличия. А вот Рик даже бровью не повел. Он взял контейнер из моих рук, открыл его, мельком заглянул внутрь и захлопнул крышку. «Молодцы, Отличное качество. Кит, есть еще чем меня порадовать? Я с трудом удержался от того, чтобы не фыркнуть вслух. Пусть жена тебя радует, говнюк. Увы, больше ничем порадовать вас не могу, ответил я. Рик махнул рукой. Тогда свободен. Я уже повернулся к двери и сделал шаг вперед, когда его голос вновь остановил меня. Ты ведь понимаешь, что о том, что ты видел на горе, стоит молчать. В комнате было трое человек кроме меня. Рик, здоровяк, мелкий. И я точно знал, стоило Рику отдать команду, и грабители позаботятся о том, чтобы я отправился на гору, удобрять ледяные сердца. Я развернулся к нему лицом и постарался изобразить максимальное спокойствие. Разумеется, господин Рик, я прекрасно представляю, что может случиться с человеком, который решит вас расстроить. Он смотрел на меня долго и пристально, так долго, что я начал сомневаться в своих словах, и чуть было не отвел взгляд, но наконец он кивнул. «Ладно, я верю тебе, а теперь иди». Я вышел из кабинета и направился по коридору к выходу. Шаги мои были медленными и размеренными, я специально замедлялся, потому что внутри меня все кричало «беги». Я боялся услышать за спиной шаги или окрик, любой знак того, что меня решат остановить. Миновав коридор, я толкнул входную дверь и оказался во дворе. Схватил шест и пошел дальше столь же спокойным шагом. Наконец, целую вечность спустя, я толкнул калитку и вышел из дома целителя. Ожидал чего угодно. Выстрела из лука в спину, рыка здоровяка за спиной или атаки Лорна из темноты. Но ничего такого не произошло. Я выбрался. Ноги сами понесли меня прочь. Лишь оказавшись достаточно далеко от дома Рика, я позволил себе остановиться и перевести дух. Глава 2. Закончив медитацию на холме, я решил спуститься вниз, но не по ступеням, а по траве. Мягкий ковер из травы приятно щекотал мои ступни. В груди еще пульсировала тишина и спокойствие. Я вдыхал аромат сырой земли и деревьев, любовался невероятно голубым небом и понимал, что получив новую жизнь и яркие чувства молодости, боюсь потерять все это. Я хочу прожить эту жизнь лучше и буду стараться, хотя без ошибок не выходит и не выйдет. Жизненный опыт через призму молодого тела в новом, доселе незнакомом мне мире казался ничтожным. В старости уехать из деревни в город или наоборот, стресс. Пожилой человек может теряться в незнакомой обстановке и с трудом осваивает новое. Иногда мышление закосневает. А тут меня забросили даже не из города в деревню, а в другой мир, в другую эпоху. И то, что мне вручили память местного жителя, сильно ситуацию не исправило. Я вздохнул и перевел взгляд вниз. С этого холма открывался изумительный вид на главную улицу города, широкую, пыльную и постоянно оживленную. Именно на нее я и выхожу, надев сандалии. Пробираться переулками больше не нужно, проблема с Асурой улажена. По дороге чаще других попадались серые люди, самый бедный слой нашего народа. Они словно растворялись в городской суете, блеклые, как тени в пасмурный день. Их лица были изможденными, но с живым взглядом. Это крестьяне, люди, которые трудятся, чтобы выжить. На самом деле на них держится город. Они кормят всех жителей и, наверное, даже не задумываются об этом. Шагаю мимо вставшей посреди улицы повозки. Возница, мужчина с красным лицом и растрепанными волосами, махал кнутом и выкрикивал ругательства, но это не помогало ему сдвинуть понурую лошадь. Впереди показался храм. Красная черепичная крыша имела изогнутые вверх края. Деревянные стены покрывала роспись в черных и красных цветах. Кит помнил, что стены внутри храма расписаны сценами, изображающими жизнь духов и местных божеств. Вход охраняли два терракотовых стража с карикатурными лицами, будто вылепленными ребенком. Храм по большей части был старым, покосившимся, с трудом сохранял свое былое достоинство. У крыльца сидел человек без ног. Одет он был в потрепанную и очень скромную одежду, по всей видимости, стиравшуюся лишь под случайными дождями. Лицо бедолаги было испещрено глубокими морщинами. Калека держал на коленях простенькую лютню, перебирал грубыми пальцами изношенные, но все еще звонкие струны. Неподалеку, на самом видном месте стояла глиняная плошка для подаяний. Его образ от чего-то привлек меня, и я остановился, чтобы послушать искалеченного музыканта. Голос калеки звучал хрипло, но удивительно сильно. Он шепчет мне в ухо: «Сдавайся, старик, твой путь завершен, ты устал и паник, но я не сдаюсь, я стою, как скала, надежда моя в сердце пламя зажгла». Он продолжал напевать под мелодию лютни. В песне присутствовало что-то гордое и горькое одновременно. Я достал несколько монет из кармана и опустил их в тарелку. Мужчина благодарно кивнул мне, но петь не перестал. Вновь осматриваю храм. Двери храма распахнуты всегда и для всех, но заходить внутрь я не хотел, я и церкви-то посещать не стремился. На входе стоит одна из жриц храма, готовая встретить новых прихожан. Жрица одета в простые, потускневшие от множества стирок и от времени одежды без всяких украшений и атрибутов принадлежности к вере. В ее взгляде читалась сильная усталость и глубокая преданность к ми. Служители храма даже не живут, а существуют на более чем скромные подаяния, в отличие от некоторых других представителей разных религий в моей прошлой жизни. Я дошел до лавки Роя, с привычной легкостью толкнул дверь. Воздух внутри был пропитан густым ароматом сушеных трав, смешанным с запахом старого дерева и топленого воска. Каждый раз, заходя внутрь, я ощущаю разные запахи, зависящие от того, что сегодня перетирает, толчет или сушит Рой. Кажется, сегодня травник решил заварить чай из лаванды и шалфея. Я прислонил шест к стене и направился дальше в лавку. Рой стоит за прилавком, подготавливая к чему-то желтоватый корень. Корешок, вымытый и порезанный, лежит на деревянной разделочной доске. «Приветствую, Кит», — говорит травник, начиная нарезать корень. «Что привело тебя ко мне на этот раз? Неужто опять что-то интересное принес?» «Хотел поговорить о реке». Рой вытер нож и передник и начал аккуратно перекладывать кусочки корня в деревянную миску. Делал он это даже чересчур аккуратно, будто там был не нарезанный корешок, а флаконы с нестабильным нитроглицерином. «С ним пока все по-прежнему. Я помню твою просьбу, и действительно ищу людей, которые имеют на целителя зуб. Кое-какие подвижки есть, но пока говорить о чем-то рано. И вообще, с чего ты решил, что они убивали людей ради цветов?» «Да, Рик Скотт, но все, что мы можем сейчас на него навесить, выращивание запрещенного ледяного сердца». Я пожевал губами. «Действительно, целитель тот еще Скотт, но ему могли просто продать тело. Я хочу отдать ему долг, с вами в качестве свидетеля». Рой внимательно посмотрел на меня, даже нож отложил. «Кит, как только ты это сделаешь, он тебя убьет. После того, что ты узнал, тебе нужно пару месяцев выполнять его указания, и только потом выплачивать. Я сдохну за пару месяцев такой службы, а их и не будет. Дай мне время, и твои монеты останутся при тебе, и целителя уберут, и жизнь со здоровьем сохранишь себе». «Ладно», — сдался я. «А что насчет Рогана и Лорна? Я знаю, что они хотели обмануть Рика. Они тебе докучают? Подходили к тебе? Нет. Значит, пока забудь про них. Хотели бы, давно бы свернули тебе шею, как-никак 2 дня прошло. Что ты сможешь сделать им, если они найдут тебя? Вырву из них память о себе». «Ничего», — соврал я. «Ну вот, тогда меня интересует добротная стеклянная посуда», — сдался я, — «для варки зелий. Вы наверняка в этом неплохо разбираетесь». «Да», — Рой прищурился. Он обтер руки о передник, скрестил руки на груди и немного отстранился. «Разбираюсь в чем? В зельеварении?» — переспросил он медленно, словно пробуя это слово на вкус. «Потому что я травник, не совсем так, но зачем тебе это?» — перебил вопросом травник. «Любопытство и желание развиваться», — заверил я совершенно искренне. «Я просто хочу попробовать поэкспериментировать с ингредиентами. Кажется, это называется алхимией. Это ведь полезный навык, верно?» Рой молчал какое-то время, изучая меня. Я чувствовал себя так, будто стою под пристальным взглядом опытного учителя, который уже знает все мои слабости. «Слушай сюда, парень», — наконец заговорил он. Его голос был низким и серьезным. «Я сам не варю зелья. А если бы варил, никому бы не сказал». «Почему?» — спросил я, стараясь казаться невозмутимым. Рой вздохнул и начал загибать пальцы. «Во-первых, если дома узнают, что ты этим занимаешься, а они точно узнают, жизнь тебе попортит. Алхимия, у нас дело незаконное, для большинства людей. Во-вторых, на ком ты проверять свои варево будешь? На себе. Можешь отравиться или хуже, вообще ноги протянуть. В-третьих, это дорогое удовольствие. Травы, особенно духовные, стоят недешево, а если испортишь их, ну, ты понял. В-четвертых, повторяю, дома со временем точно узнают о твоих экспериментах и возьмут тебя за задницу». Я кивнул, пытаясь переварить его слова. «Конечно, я знал о рисках, но все равно не хотел отступать. И все же, я уже достаточно взрослый и самодостаточный, и старый. Могу сам решить, в какие передряги мне бросаться. Так что насчет стеклянной посуды, у вас есть что-нибудь подходящее?» Рой покачал головой. «Максимум, что могу предложить тебе сейчас, это котелок или кастрюля. Для настоящей алхимии нужна особая посуда из специального стекла, реторты, перегонные кубы, колбы, плюс инструменты для разделки, правильной нарезки или измельчения. У меня такого нет, и в свободной продаже ничего подобного ты не найдешь. Но рецепты вы знаете? Спросил я с надеждой. Он усмехнулся. Рецепты знаю, часть из них я тебе уже рассказал. Начни с простого. Поверь мне, тебе не нужно сразу прыгать в алхимике и пытаться варить зелья из духовных трав. Это может слишком сильно ударить по карману, а то и по здоровью новичка. Учись на самом простом. Например, на тех травах, которые можно найти прямо за городскими стенами. Возьми подорожник, его листья можно сварить в отвар для промывания ран. Или зверобой, хороший антисептик. Ты можешь собрать их за час прогулки по лугам и приготовить дома. И жизнью не рискуешь, и времени немного потратишь. Он сделал паузу, давая мне время осмыслить его слова. И еще одно, не пытайся прыгнуть выше головы. Алхимия – это не просто смешивание ингредиентов в котле, это искусство. Если хочешь научиться, начни с малого, но лучше вообще не учись, не вари зелья и помни о домах. Я вздохнул и кивнул. Его слова были разумными, даже если мне не хотелось их слышать. Когда я уже собрался уходить, Рой вдруг остановил меня. «Постой-ка, подожди минутку». Он подошел к одной из полок и снял небольшой пучок засушенных листьев с серебристым оттенком. Вернувшись ко мне, он протянул их через прилавок. Это листья одной духовной травы. Завари их вместе с обычными травами для чая. Мятой, мелиссой или ромашкой. Такой чай будет полезен для твоего тела и разума. Испортить его сложно даже тебе, а дать понимание процесса алхимии он сможет. Я осторожно взял пучок и поблагодарил его. Спасибо, Рой. Я попробую. Вот и хорошо, сказал он с легкой улыбкой. Но помни, не торопись. Учись шаг за шагом. С этими словами я вышел из лавки, крепко держа в руках подарок Роя. Начни с малого. Может быть, он был прав, но желание открыть алхимию, а потом и зельеварение только усилилось. И снова я пошел на рынок. Будучи стариком, на не самой большой пенсии, на эти рынки, да и в магазины я ходил гораздо реже, закупаясь товарами по скидке, про запас, чтобы не голодать за пару дней до крохотной пенсии. Теперь же я трачу деньги куда легче. Я пробирался между рядами, внимательно осматривая прилавки. Моя цель на сегодня была чрезвычайно проста и понятна – найти самую дешевую посуду для своих первых опытов с травами. Не хотелось тратить много денег на первые эксперименты. В самом начале я наверняка облажаюсь. А тот уровень, где для меня станет обязательным наличие крепкого стекла и разных инструментов, пока недостижим как по навыку, так и по ингредиентам. Я остановился у прилавка с глиняной утварью. Торговец, пожилой мужчина с густой бородой и добрыми глазами, сидел на табурете, лениво перебирая монеты в руках. На его прилавке громоздились чашки, кувшины, миски и кастрюли всех размеров. За спиной торговца на полках хранилась посуда помельче. «Добрый день», — сказал я уверенно. «Мне нужна посуда. Простая, без изысков». Торговец поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Простая, это мы можем устроить. Что именно ищешь? Есть какие-то пожелания? Для варки, для жарки, для дома или похода, себе или на большую семью? Простой посуды полно». Я задумался, что мне нужно для начала. 3 глиняные чашки, для замачивания трав или смешивания порошков. Пара кувшинов, для хранения воды или отваров. И 2 кастрюльки, одну для варки зелий, другую для экспериментов с едой. Все должно быть максимально простым. 3 чашки, 2 кувшина и 2 кастрюльки, ответил я наконец. Торговец кивнул и начал выкладывать вещи на прилавок. Я внимательно осматривал каждую из них, проверяя на трещины и сколы. Чашки были небольшие, с грубоватой отделкой, но вполне пригодные для моих целей. Кувшины выглядели прочными, с удобными ручками. А кастрюльки? Ну, они были достаточно глубокими для варки чего угодно. «Это подойдет?» – спросил торговец, заметив мой задумчивый взгляд. «Да, вполне. Сколько за все?» Он назвал цену, и я немного поморщился. Не то чтобы дорого, но и не столько, сколько я хотел заплатить. «Без торга», – предупредил продавец. «Терять время на поиски других товаров не хотелось, потому пожимаю плечами». «Ладно». Когда я расплатился и сложил покупки в холщовую сумку, мои мысли уже унеслись далеко от рынка. Я шел домой, размышляя о том, что же я делаю. Нужно ли мне лезть в алхимию? Да, однозначно, даже при всей опасности. Мне хочется развиваться в этом направлении, создавать какие-нибудь зелья, которые и члены городского совета будут рады выпить, да и отступать поздновато. Я уже взял готовку с прицелом на зельеварение и выбирал под навыки с упором на качество зелий. Готовка у меня уже неплохо шла, ту же рыбу я потушил так, что сам глаза закатывал на ужине. Теперь я могу приготовить приличное блюдо из простых продуктов, и они не подгорят, как это бывало в прошлой жизни, и вкус будет отличным. Но этого мало. Если я начну заваривать травы, это подтянет готовку еще сильнее. Ведь зелья – это те же рецепты, только вместо муки и соли используются травы и минералы. Я смотрел на закипающий котелок и размышлял о готовке. В этом мире кулинария и кухня были вполне сносными, под стать времени. Однако здесь явно не хватало кулинарных изысков, каких-то выразительных соусов и специй, сложных блюд, разных методов приготовления одинаковых продуктов. Богатые здесь питались разнообразнее, но не то, чтобы изысканнее. Похлебка, жареное мясо, хлеб, все это сытно, но скучно. А ведь я помню, как в прошлом мире было вкусно. Даже если я сам не был мастером кулинарии, я много чего ел. Здесь же люди пока не знают, что можно смешать пару простых ингредиентов и получить что-то совершенно новое. Может, приверженность и консерватизм в готовке у них проявляются сильнее, нежели где-то еще, и ведь система может вознаградить меня за это. Если она следит за моими действиями, то создание чего-то уникального должно принести бонусы хотя бы в виде ускоренного роста навыка, верно? Потом я задумался о соусах. В прошлой жизни они были основой любой кухни. Даже простое мясо или овощи можно преобразить, если добавить правильный соус. Но тут возникает вопрос, а возможно ли сделать что-то подобное в условиях средних веков? Никаких тебе блендеров или холодильников, только ножи, ступы, глиняная посуда да огонь. Но ведь и раньше люди как-то справлялись. Миксер мне может заменить вилка или похожий инструмент. Потрачу чуть больше времени и усилий, но смогу приготовить соус. У моих родителей из той жизни тоже не сразу появился доступ к электронным кухонным благам, а еда всегда была наивкуснейшей. И уж местная не дотягивает до стряпни моей бабки, светлая ей память. Или, к примеру, возьмем обычный соус на основе масла. Масло тут есть животное, его делают из коровьего молока, есть растительное, получают из семян. Если добавить к нему чеснок, местные травы и немного соли, да, вполне реально. Получится что-то вроде простого соуса для мяса или хлеба. А если попробовать сделать что-то посложнее, например, соус на основе ягод. Тут полно странных фруктов и ягод. Некоторые из них кислые, некоторые сладкие. Если их размять, добавить меда или сахара, получится отличный сладкий соус для десертов, или кисло-сладкий для мяса. Есть еще рецепт. 2 яйца, обязательно теплых, чайная ложка горчицы, 2 чайных ложки сахара. Смешиваем. В полученную смесь тонкой струйкой подливаем растительное масло и перемешиваем до загустения. В конце добавляем щепотку соли и столовую ложку уксуса и готов король соусов, майонез. Интересно, а что насчет духовных зверей? Их мясо явно отличается от обычного. Оно насыщено энергией. Может ли эта энергия влиять на вкус или на свойства блюда? Например, если приготовить суп из мяса духовного волка, он будет согревать в холод или придавать силу, это можно узнать. Маринады тоже интересны. Кислая среда помогает размягчить мясо и делает его вкус более насыщенным. Вопрос в том, где взять кислоту. Лимонов тут нет, но может быть что-то местное, какие-нибудь кислые ягоды или фрукты. А если смешать их сок с медом и травами, получится отличный маринад. И вот что еще пришло мне в голову. Паровая готовка. Вроде бы все просто. Заворачиваешь еду в листья и кладешь ее над кипящей водой. Но тут такого метода я пока не видел. А ведь он позволяет сохранить вкус и сочность продуктов. Это же готовая революция в местной кухне. Чем больше я думал о готовке, тем больше идей приходило в голову. Этот мир полон возможностей для экспериментов, и если за них будет награда, можно готовить. Но все это потом. Для начала, заварка чая, раз Рой говорил, что это может дать мне понимание алхимических процессов, зельеварение и попытка открыть алхимию. Глава 3. И вот стою у печи и размышляю. Есть еще один момент, который давно не дает мне покоя. Для зельеварения нужно открыть сразу 3 навыка. Травничество, готовку и алхимию. И вот что меня всегда смущало. Зачем здесь алхимия? Травничество, понятно, это знание растений, их свойств и способов сбора. Готовка, тоже логично. Умение правильно подготовить ингредиенты, выдержать нужную температуру, время. Но алхимия и зельеварение, Это ведь совершенно разные вещи. Зельеварение – это варка зелий, смешивание компонентов, и не обязательно только трав. А вот алхимия подразумевает преобразование веществ и материи при воздействии каких-либо сил. Как эти две дисциплины могут пересекаться? Если подумать, травничество само по себе уже почти равноценно зельеварению. Зачем тогда приплетать алхимию? Она здесь явно лишняя. И к чему слова травника? Как там он говорил, тебе будет сложно испортить чай, а понимание процесса алхимии он тебе даст. Вот сейчас и узнаю, что он имел в виду. Вода в глиняной кастрюле закипела ключом. Переставляю кастрюлю с печи на стол. Вареные листья мне не нужны. Слишком горячая вода уничтожит часть полезных свойств трав. Первым делом бросаю в воду десяток соцветий ромашки. Собрал мимоходом, но травнику не продавал. Малоценные травы, мусор по его мнению. Затем беру листья духовной травы, те самые, что дал мне Рой. И вдруг замираю. Между пальцами ощущается едва заметное тепло, словно листья только что сняли с горячего противня. Это тепло не физическое, другое. В них есть духовная энергия. Не так много, чтобы они светились от нее, как духовные травы в горах, здесь всего лишь крохи, но они есть. Если бы я не качал медитацию, не манипулировал энергией в теле и не старался ощущать ее вокруг себя, я бы этого даже не почувствовал. Листья выглядели бы для меня как простые сушеные травы. Знания, которые я получил вместе с навыком импровизации, подсказывают мне, не стоит кидать духовную траву в настолько горячую воду. Время идет. Я пока перебираю скрученные высушенные листья, отбираю те из них, что кажутся более насыщенными энергией. Они теплее остальных и чуть мягче на ощупь. Сколько их нужно? Четверть от имеющейся заварки? Нет, не четверть. Треть. Да, треть подойдет идеально. Проходит минут пять. Меня будто едва заметно толкают под руку. Не сосредоточился бы на своих ощущениях, не почувствовал бы. Беру горсть отобранных листьев и аккуратно высыпаю в кастрюлю. Все мое внимание сосредоточено на процессе. Не смотрю на воду, это бесполезно. Я стою с закрытыми глазами и пытаюсь уловить изменения на другом уровне. И вот оно, едва заметное движение энергии. Треть духовной энергии покидает листья и остается в воде. Обычная горячая вода с запаренной ромашкой превращается в нечто большее, в зелье, насыщенное энергией. Если бы я бросил листья на минуту раньше или позже, ци не ушла бы из листьев, я получил бы ромашковый чай вместо полноценного зелья. К сожалению, большего мне не добиться без навыков. Кстати, я задавался вопросом, за что отвечает алхимия. Так вот, она ответственна как раз за преобразование веществ и материи при воздействии каких-либо сил, как я и думал. Ромашковый настой с помощью ци превратился в нечто ценное, способное влиять на тело и дух. Теперь я понимаю, что делала Кира, когда заваривала чай в котелке в пещере. Тогда мне казалось, что она просто бросает подходящие травы в горячую воду, но теперь я вижу, за ее действиями стоял анализ и умение. Она чувствовала процесс так же, как сейчас чувствую его я. Заваривание духовных трав – это нечто большее, чем просто сделать чай. Она работала с энергией, с тонкими взаимодействиями между растениями и водой. И вот теперь я понимаю, алхимия в зельеварении не для галочки. Алхимия – это не только преобразование веществ, это еще и работа с энергией, управление ею. Без этого зельеварение было бы готовкой супа из трав. Возвращаюсь к кастрюле. Пора сделать последний шаг, процедить волшебный чай и попробовать на вкус. Беру чистую тряпку, плотную, но достаточно тонкую, чтобы пропустить жидкость, и натягиваю ее над кувшином. Узлы на краях закрепляю вокруг ручек, чтобы ткань не соскользнула. Настой в кастрюле пахнет ромашкой. Надеюсь, на вкус окажется приятным. Медленно поднимаю кастрюлю и начинаю лить зелье через тряпку, отсеивая размякшие листья и соцветия. В них еще остается ци, но я понимаю, что повторно заварить их у меня не получится. Потом, наливаю из кувшина в кружку. Жидкость внутри мутноватая, золотистого оттенка. На вид все выглядит вполне обычно, но таящаяся в воде энергия говорит, что это не просто чай. Это самое настоящее зелье. Мое первое зелье. Подношу кружку к губам и осторожно отпиваю небольшой глоток. И тут же морщусь. Вкус отвратительный. Горечь накатывает волной, обжигая язык и горло. Словно я только что хлебнул не ромашковый чай, а крепкий отвар из полыни. За горечью следует странное послевкусие, сладковато-травяное. Глотаю чай с трудом, зато результат от чая радует. Тепло растекается по горлу, опускается в желудок и оттуда уже распространяется по телу. Зато внутри противоречивые ощущения, как будто энергия начинает циркулировать внутри меня, но при этом организм протестует против вкуса этого напитка. Фух, выдыхаю я, ставя пустую кружку на стол. Ну и гадость. Смотрю на оставшуюся жидкость в кружке с сомнением. Пить во второй раз это совершенно не хочется, однако зелье действительно работает. По телу растекается энергия, а значит, вкус буду терпеть. Чая осталось еще на пару кружек, и даже на вторую заварку хватит. Придется пить утром, днем и вечером, пробормотал я себе под нос. В печи тлеют угли, едва заметный белый дымок поднимется из трубы. Заслонку я открыл заранее, чтобы запахи не застаивались в комнате, окна тоже приоткрыты, ветерок унесет наружу тонкий аромат заваренных листьев. Выкладываю перед собой подсушенные мяту, зверобой, шалфей и ту же ромашку. Все это я собирал и тихонько откладывал, когда удавалось выбраться за город. В моей комнате сушатся и другие травы, но пока хватит и этого. Теперь нужно попробовать создать зелье из обычных ингредиентов, не из духовных трав. Рой говорил, что можно и нужно учиться на самых простых ингредиентах, поэтому попробую повлиять своей ци на приготовление чая и силу трав. Насытить их. Мне нужно зелье, твердо сказал я, мысленно концентрируясь на задаче. Пока еще не знаю, как работает импровизация и можно ли задавать ей требуемое, или у меня будет получаться обычный травяной чай или суп. Итак, приступим. Лучше всего начинать с одного-двух ингредиентов. Слишком сложные комбинации могут испортить все дело. Я выбрал ромашку и мяту, самое простое сочетание. Ромашка должна придать отвару мягкость, а мята – свежесть и легкий бодрящий эффект. Аккуратно собрал соцветия ромашки, листья мяты и положил их рядом на стол, разделив на 6 частей, 6 попыток. Пока кастрюля снова закипала, начал прикидывать, правильно ли выбрал пропорции, сколько трав нужно, когда их класть, как долго держать в воде. В голове появлялись смутные ощущения, но готового рецепта там не было, как не было понимания, как насыщать энергией воду. Придется справляться своими силами. Я не торопился, спокойно представлял варианты, ориентируясь на внутренних ощущениях. Когда вода зашумела, я направил духовную энергию в руки и попытался выдавить ее из ладони в травы. Затем осторожно положил травы в кастрюлю. Легкий пар начал подниматься вверх, разнося по комнате тонкий травяной аромат. Я смотрел на воду, ожидая чего-то, но ничего не происходило. Просто кипящая вода с плавающими листьями. Я снял кастрюлю с огня и попробовал отвар. Это была просто горячая вода с легким привкусом трав. Никакой энергии, никакого эффекта. Черт, ладно. 4 раза подряд я пытался сделать зелье, и у меня получалась просто кипяченая вода. Каждый раз я пробовал менять пропорции, время запаривания, но результат оставался прежним. Система никак не реагировала, ни подсказок, ни намеков на успех. На 5-й раз я добавил немного зверобоя к ромашке и мяты. Рой рассказывал, что зверобой может усилить свойства других трав. Снова налил воду в кастрюлю и поставил ее на угли. Когда вода закипела, я убрал кастрюлю, добавил травы и, обмотав кастрюлю полотенцем, приложил к ней ладони и постарался выплеснуть ци в отвар. Через несколько минут я почувствовал изменения в кастрюле. Пар стал чуть плотнее, запах более насыщенным и глубоким. Я ощущал едва заметное колебание между ладоней, энергия по большей части утекала, но маленькая часть оставалась внутри кастрюли. Я перелил отвар в кувшин и оставил остывать. На вкус он был горьковатым и резким, но явно лучше, чем чай из ромашки. Это мой первый успех. Пусть зелье не обладало особенными эффектами, ни бодрости, ни исцеления, всего лишь успокоительное, если судить по мяте и ромашке, но это уже большой шаг вперед. Из 6 попыток только одна оказалась удачной. Я оставил себе этот кувшин и решил использовать его экономно. Остальные попытки были либо слишком слабыми, либо просто водой с привкусом трав. Я налил себе добрую кружку этого зелья и сделал глоток. Горечь слегка обожгла язык, но я почувствовал легкое тепло внутри, не так, как от духовного чая, едва заметное, но оно присутствовало. Готовка. Плюс 1. Да. Пусть медитация почему-то застыла на 19, готовка меня радует. Сейчас моего мастерства недостаточно для работы с духовными растениями, порошок из тех же лепестков лотоса или корень женьшеня я сейчас смогу только испортить. Это слишком сложно для меня до специализации. Пока я делаю первые шаги в этом деле, но кто знает, что я смогу сделать потом. Может, буду варить зелья кастрюлями, прокачивая зельеварение и алхимию. Кстати, да, пока у меня все попытки вмещаются в кувшин, можно выпить самому. А как станет много, выливать, самый оптимальный вариант, тихо сливать в сточную канаву, но это расточительно. Можно отдавать в местный храм, точнее, в больницу, которая расположена при нем. Кто не мог заплатить за услуги лекарей, оставались на милость жриц. Их лечили молитвами, временем и жидким супом. Иногда помогало, иногда, нет. Я частенько бывал там после драки с шайкой асуры. Кит, часто наблюдая за тем, как жрицы обходят пациентов. Они прижимали руки к груди, шептали молитвы и просили богов о помощи, но боги откликались не чаще, чем в моем прошлом мире. Кит ни разу не видел, чтобы у людей за считанные минуты заживали раны. Зато наблюдал, как люди стонут от боли, орут от нее же, либо умирают тихо и незаметно. А кто выживает, уходит, благодаря жриц, одним словом. Условия там ужасные. Я видел, как одной женщине пытались вправить вывихнутую руку без всяких мазей или бинтов. Просто молитва и голые руки. Мужик с гниющей раной на ноге лежал в углу и ждал ампутации или смерти, смотря что наступит раньше. Если оставить им зелья, жрицы наверняка возьмут их и используют на пациентах. Они не станут задавать вопросов и, скорее всего, не станут доносить о ком-то, кто ночью оставил бочонок на крыльце. Конечно, есть риск. Если слухи все же разлетятся, если кто-то начнет искать источник этих зелий, это плохо кончится для меня. В тех же деревнях наверняка есть свои травницы и травники, которые знают свое дело и могут варить простые отвары для лечения ран или простых болезней. Но в деревне никто своего сдавать не будет, в деревне рукастый зельевар сродни золоту. Сможет и тебя спасти, и твою семью, если вдруг прихватит кровавый понос, или духовный зверь распорит ногу. Влиятельные дома для деревенских, что-то непонятное и далекое, а свои люди, рядом, они защищают тебя, ты помогаешь им. А вот если кто-то из горожан поймет, что я варю зелья дома на печке, проблемы неизбежны, тут за десяток медиков люди готовы донести дому Крайслеров. Значит, нужно быть осторожным, или вовсе не вмешиваться. Сидеть себе тихо, варить зелья в кастрюльках, а сваренное делить между собой и матерью, пока никакого выбора не стоит. У меня всего два кувшина, кувшин с зельем, кувшин с чаем, и оба для меня. За следующие 3 часа я успел потренироваться, выпить еще кружку чая и кружку настоя. И теперь, готовя ужин, размышлял над простой вещью, о которой стоило подумать раньше. Что мешает мне раскрыть матери рецепты? Владеющий уникальными рецептами повар заработает всяко больше, чем прачка. Дверь в нашу крохотную квартиру открылась с тихим скрипом. Я убрал с печки шкварчащую сковороду, обернулся. На пороге стояла мама, усталая, замученная. «О, ты приготовил ужин?» — слабо улыбнулась она. «Да, давай поедим, а потом я расскажу тебе кое-что важное». Она садится за стол напротив меня, подперев подбородок рукой. Пока я раскладываю еду по тарелкам, спрашивает: «Надеюсь, у тебя все хорошо?» «Да, эти новости не касаются меня. Скажем так, та табличка дала мне кое-какую информацию, которую мы можем использовать. Как ты относишься к готовке?» «Ты хочешь, чтобы я занялась готовкой?» — угадала мать. «У тебя есть какие-то особые рецепты или способы приготовления пищи? Или ты предложишь открыть столовую?» Прозорливость матери меня удивляет. «Рецепты. У меня есть варианты блюд, умея готовить которые, ты сможешь устроиться на любую кухню или даже сама продавать кушанье на улице сладка. Люди будут стоять в очереди за твоими блюдами». Ее брови слегка поднимаются. Она пожимает плечами и спокойно говорит: «Это не сработает». «Ничего, я ожидал скептицизма. Не так просто кого-то убедить, что твой стартап ждет успех. Сработает». Горячо возражаю я. «Мама, я знаю это. Давай хотя бы попробуем. Я думаю, что быть кухаркой гораздо лучше, проще и выгоднее, чем стирать белье». Она грустно улыбается и повторяет: «Кит, у нас ничего не получится. Ни ты, ни я не сможем устроиться поварами или торговать едой сладка». «Почему?» — мой голос звучит громче, чем я хотел. Перевожу дух и спрашиваю спокойно: «Почему ты так уверена?» «Давай хотя бы попробуем». «Потому что я пробовала стать поваром. Ты думаешь, я не пыталась найти другую работу? Именно я научила тебя и Самира писать и считать. Я училась вести дела твоего дедушки и могу сказать, что считать я умею отлично. Вот только после ссоры с Переем я пробовала устроиться в торговые лавки продавщицей, пробовала работать в купеческих палатах. Но меня либо не брали туда вовсе, либо увольняли после суток работы. Подозреваю, именно столько требовалось, чтобы слухи о моем месте работы долетели до твоего деда. Смотрю на нее в недоумении. Мать продолжает. Когда он выселил меня из золотого квартала в трущобы, он сделал все возможное, чтобы я не нашла достойной работы. Он злопамятен и жесток, Кит. Если бы ты попытался найти хорошую работу в городе, счетчиком денег или писарем, тебя ждало бы то же самое разочарование. Кузнецом тебе позволено быть, тебе позволено собирать травы и работать руками. Но если ты попытаешься зарабатывать умом, или устроишься на работу, которую он не одобрит, тебя уволит. Будешь торговать, твою лавку сожгут. Погоди, Асамир, он же как раз занимается чем-то таким. Если я не ошибаюсь, он работает с деньгами. Мама вздыхает. Верно, у него хороший дом, хорошие прибыли, потому что он согласился работать на твоего дедушку. Самир не общается со мной, в том числе по этой причине я не навещаю его. Если я появлюсь на территории поместья Самира, кто-нибудь из его слуг обязательно донесет об этом твоему деду. Ее голос дрожит на последних словах. Мать откашливается, но когда она продолжает, ее голос все так же дрожит. У Самира получилось выстроить свою судьбу, и я рада этому. И Кит, если ты вдруг захочешь жить богато, ни слова, обрываю я ее резко, вскакивая со стула. Нет, не говори этого, даже не предлагай. Мы будем жить хорошо, понятно, вместе. Я заработал столько, что тебе уже не нужно ходить на работу. Ты можешь месяцами не работать, только и делать, что покупать продукты и ходить по городу. Но я буду работать, твердо говорит мать. Что же мне делать, как не работать? Если я буду днями сидеть дома, я зачахну. Можешь переписывать книги, но я не хочу. Можешь заниматься, я хотел сказать творчеством, но не нашел в памяти аналога этого слова. Если он и есть, то Кит его не знал. Заниматься ремеслом, строгать фигурки из дерева, рисовать на бумаге. Мам, я хочу помочь, хочу облегчить тебе жизнь, хочу сделать ее лучше. Тогда прислушайся и к моим желаниям. Я хочу, чтобы твоя жизнь сложилась, это раз. И я не хочу сидеть дома и рисовать рисунки, пока ты будешь ходить на гору, рискуя жизнью, это два. Если ты будешь работать, то и я буду. Руки-ноги у меня есть, с лавками. Может, тогда ты попробуешь устроиться на работу полегче, или хотя бы чаще брать выходные. Я подумаю, кивнула мама. А теперь давай поедим. Заговорились мы с тобой, все остыло. Глава 4. Сегодня утром ко мне постучался посыльный. 10-летний мальчишка мялся на пороге, нервничал. Вы Кит, верно? Мальчишка шумно выдохнул, будто моя простая фраза сняла с него груз ответственности. Затем он быстро выпалил. Господин травник попросил вас явиться к нему. Я заметил, как он после этих слов снова замялся, будто сомневался, правильно ли передал сообщение. Его пальцы теребили край куртки. Похоже, первый рабочий день, что-нибудь еще, уточнил я, но мальчишка только покачал головой и пробормотал. Нет, хорошо, я скоро буду. Мальчишка снова шумно выдохнул и, не теряя времени, развернулся и побежал прочь. Я проводил его взглядом и поспешил собраться. Если я понадобился травнику так срочно, возможно, появились какие-то подвижки по делу целителя. По улочкам я пробежался и спустя 7 минут дернул дверь лавки. Заперто. Зато со двора доносятся тихие голоса. Я осторожно обошел здание, прошагал вдоль деревянной ограды и шагнул на задний двор лавки травника. Поставил шест к забору.